Глава 81. Максим почувствовал себя неуютно. Взгляд мужчины словно прожигал его насквозь. Было что-то знакомое в глазах Круглова и казалось связанное с чем-то неприятным. Будто они уже когда-то встречались. Пообещав себе проанализировать ощущения позже, Максим натянул на лицо улыбку. Они смотрели друг на друга долго. Наверное, прошла минута. Наконец Виктор кашлянул, прочищая горло, и слегка хриплым голосом произнес: «Садись». Максим сел. Он видел, как отец оглядывает его, всматривается, словно просчитывает что-то. «Да, вырос, сыночек». Максим молчал. «Послушай, наверное, глупо извиняться, оправдываться. Да, я ушел тогда из твоей жизни, но на то была причина». «Наверное, очень веская?» Круглов кивнул. «Да, у меня было много дел. Совершенно не было времени на ребенка». «Ну, понятно». Максим хмыкнул. «Вину ты не чувствуешь. Так чего сейчас от меня вдруг понадобилось?» Виктор рассмеялся, откинул на спинку стула. «А ты знаешь, что я достаточно обеспеченный человек? У меня очень прибыльный бизнес, и я даже вхожу в список Forbes». Макс только пожал плечами. «Мне пофиг. Или ты пригласил похвалиться своим богатством и макнуть меня лицом в грязь? Да, все, что я сейчас имею, заработано честно и по большому счету меня все устраивает. Я дожил до 32 лет, не плача: папа, папа, где ты? Даже и не думал о тебе, пока ты не нарисовался». «Ой, слышу обиженные нотки в голосе своего малыша». Круглов усмехнулся, прищурился слегка. «А знаешь, ты очень похож на меня. Не прогибаешься». «Это комплимент?» Виктор Игнатьевич налил в стакан виски из бутылки, стоящей перед ним. «Как ни крути, но ты моя кровь, Максим. И мне надо передавать кому-то дела. Я уж старею, и мне хочется просто уйти на покой. Жить в Бенедорме и наслаждаться солнцем и морем». «И ты хочешь передать мне бизнес?» кратчево произнес Макс, наклоняясь ближе к отцу. «Мне, кого ты не знаешь, ни разу до этого не видел, и дай бог помнишь, когда у меня день рождения?» «Ты ошибаешься, сын, я знаю о тебе достаточно. Все эти годы я следил за тобой». Во рту Максима пересохло. Черт, неужели он знает про спецназ и все остальное? Слегка скривив губы, Круглов бросил на стол коричневую папку. «Что это?» Максим внимательно посмотрел на отца и заглянул внутрь. «Фотографии? Хм, о, даже копия моего диплома». Он высыпал на стол бумаги. «Да, неприятно, когда за тобой следят. Вот он идет к своему дому. Это, кажется, осенью лет 6 назад. Ух ты, даже Нинка сюда попала. Мама. Они с ней вместе. Друзья его, Кирилл. Девочки из клуба». «И все?» «Этого достаточно, чтобы знать о твоем окружении. К тому же я знаю, что ты собираешься открывать свой бизнес». Максим кивнул. «Вот именно, свой». «А теперь подумай хорошенько. Зачем тебе всякие неурядицы с новым бизнесом, еще не раскрученным, в то время как я готов дать тебе все, что имею?» «Папа», — молодой человек рассмеялся, подперев голову рукой. «Да мне только за 30, я молод, но не настолько наивен, чтобы поверить во внезапно проснувшийся альтруизм. Так что тебе от меня надо? Что ты еще не сказал мне?» Круглов некоторое время смотрел на сына, словно раздумывая, до какой степени он может доверять ему. «Ну хорошо, мне надо на время выехать из страны, и я бы хотел передать свои дела человеку, который в состоянии справиться с бизнесом. Который умеет просчитывать финансовые риски, но самое главное, является членом семьи. Не просто членом семьи, человеком, похожим на меня по характеру». «Как интересно». Максим чувствовал какой-то подвох. «С чего ты решил, что мы похожи?» «Ты мой сын, мы с тобой одной крови». Максим поглядел на часы. «Прежде чем я приму решение, я должен ознакомиться с делами компании». Заметил, как заблестели глаза отца. «Думаю, пару недель мне хватит». «Завтра. Тебя будут ждать завтра». Круглов бросил на стол электронный ключ. «В Империи на 54-м этаже». Максим положил ключ в карман пиджака и, отодвинув стул, поднялся. Уже при выходе из кафе обернулся. «До скорой встречи!» Запахавшись, я вбежала в зал. У меня оставалось меньше 2 часов, чтобы позаниматься. Сегодня весь день провела с Кругловым на переговорах. Аж голова распухла. Притворялась его личным помощником, записывала всякую белиберду в записную книжку. Хорошо еще, что никому не пришло в голову задавать мне вопросы по бизнесу. «Привет, Гречка!» Пашка подошел ко мне, утирая полотенцем со лба пот. Круглов в конец измучил. Собирается отходить от дел и бегает с этим своим наследником, как с писаной торбой. Я подняла брови. «Первый раз слышу. Весь день он таскал меня по переговорам с бизнес-партнерами». Пашка только удрученно вздохнул и собрался уходить, но я схватила его за рукав его олимпийки. «Погоди, какой еще наследник? Что за бред?» «Черт его знает, сын его. Встречались вчера». Я не стала больше задерживать Пашку. Узнаю нужную информацию у Женьки. Она, компьютерный гуру, и в считанные минуты могла нарыть любую инфу. Конечно, я про все на свете забыла. Пока практиковалась с захватом и броском через бедро, пришло время идти домой. По дороге заехала к Ольге и забрала Весну. У меня было 2 выходных. Я хотела провести это время с моей собакой, уже совсем постаревшей. Ольга обрадовалась мне и, несмотря на возражения, затянула пить чай. «Ульянка, ну посмотри на себя!» Как всегда запричитала она. «На тебе лица нет, избегалась, исхудала». Я засмеялась. «Тебе не угодишь. То я толстая, то худая, то тебе не нравится моя одежда. Не, с этим у тебя все в порядке, только вот пистолет торчит из-под пиджака так страшно. И вообще не понимаю, как ты бегаешь на этих своих каблучищах». «Ну, Оль, куда я бегаю? Я всего-то иду от офиса до машины и обратно». «А как же отстреливаться от нападающих?» Я аж чуть не подавилась чаем, закашлялась. «Вот ты выдумала. Моя работа заключается в предотвращении нападения, а не в перестрелке и битве. Лучший бой — это тот, который не состоялся». «Скукота!» Подруга закатила глаза. «Зато я цела и невредима». Весна подошла и, повиливая хвостом, лизнула мою руку. «Все, забираю у тебя свою собаку на выходные, отправляюсь с ней на охоту». «Да она же еле ходит», — Ольга потрепала Весну по холке. «Собака, привыкшая охотиться, жить без этого не может». Допив чай, я сполоснула кружку. «Пора. У меня всего 2 дня на отдых, а за это время надо еще с Ромкой и с Раисой повидаться». «Ох, Улечка, ну возьми хоть что-нибудь с собой. У меня и холодец есть, и курочка поджаренная». «Нет, Оль, у меня эти 2 дня разгрузочные. Каждый день приходится есть барские харчи». В глазах подруги на миг вспыхнул и угас интерес. Ей так хотелось расспросить меня про моего богатого клиента, но она знала, что я никогда не говорю о тех, на кого работаю.